Глава 4. Сцена из индийской сказки. Негры при появлении прекрасной женщины упали на колени лицом к земле, как будто перед ними предстала небожительница. Индус, которого, как мы уже знаем, звали Сагор, открыл занавески паланкина и, положив на мягкие подушки бесчувственное тело англичанина, отдал неграм приказание идти. Носильщики тотчас же встали и, подняв паланкин на плечи, отправились в дорогу размеренным шагом. Впереди шел высокий факельщик. Сагор и молодая женщина следовали за ними. Галерея, в которую мы ввели наших читателей, по своим гигантским размерам представляла любопытное зрелище. Даже римляне, властители древнего мира, не создали ничего подобного. Вообразите туннель, длиною более чем в целое лье, сначала прорезывающий гранитную гору, потом спускающийся под наклоном и, наконец, оканчивающийся кирпичной лестницей в 250 ступеней. Сагор, взяв на руки англичанина, быстро вышел из туннеля и, поднявшись по высокой лестнице, достиг медной двери. За нею находилась большая комната, украшенная с восточной роскошью и, без сомнения, служившая передней подземного дворца. Индус, все еще обремененный своей ношей, прошел переднюю и, миновав анфиладу богато убранных комнат, остановился в круглом будуаре, освещенном золотой люстрой. Этот будуар, обитый шелковой материей самых ярких цветов, поражал своим великолепием и изысканностью, хотя в нем не было никакой мебели, кроме одного низкого широкого дивана, стоявшего у стены, и поддерживаемого ножками из слоновой кости, упиравшимися в богатый персидский ковер. Шелковые занавеси закрывали все двери. Именно в этой комнате Сагор оставил англичанина, положив его на диван. Затем индус низко поклонился и вышел из комнаты. Молодая женщина сбросила вуаль, и ее лицо, ставшее при свете золотой люстры еще бледнее, открылось во всей своей дивной красоте. Глаза ее принимали странное, постоянно меняющееся выражение. Женщина опустилась на колени перед диваном и в течение нескольких минут любовалась белокурой головой спящего. Потом нежно поцеловала его в лоб, вынула из залифа флакон, как две капли воды, похожей на склянку в руках Сагора, и дала его понюхать молодому человеку. Слабое, едва заметное дыхание англичанина в тот же момент стало учащенным, а веки дрогнули. Увидев, что пробуждение вот-вот наступит, женщина поспешно поднялась и, пройдя по будуару, исчезла за портьерой. Прошло 2 или 3 минуты. Англичанин окончательно проснулся, открыл глаза, приподнялся на диване и осмотрелся. Легче понять, чем описать охватившее его чувство удивления. Заснув в храме под мрачным куполом круглой комнаты, он проснулся в восхитительном будуаре. Но растерянность продолжалась недолго, и он, улыбнувшись, прошептал. «Сказывается влияние Востока. Индия, страна фантазий и сказок, вскружила мне голову. Я грежу в своих сновидениях и уношусь в какие-то сказочные чудеса. Если со мной произойдет что-либо еще более необыкновенное, я этому не удивлюсь». Едва он успел окончить свой короткий монолог, как издалека послышалась тихая, приятная музыка. Играли на каких-то неизвестных ему инструментах. Но где находились таинственные музыканты? Англичанин никак не мог установить это. Звуки раздавались всюду, и наверху, и внизу, то удаляясь, то приближаясь. Молодой человек улыбнулся и снова прошептал. «Мой сон продолжается. Он очарователен. Грезить так значит жить вдвойне. Я...» Но он не успел договорить. Часть стены без шума раздвинулась, и он увидел комнату с мраморными стенами. В середине комнаты бил фонтан, вода которого переливалась всеми цветами радуги при свете окружавших его ламп. «Прекрасно! Прекрасно!» — бормотал англичанин. «Сон усложняется. Лучшего не покажут и в театре Друри-Лейн в нашем славном Лондоне. Не хватает только балета». Казалось, что таинственная, всемогущая сила решила исполнять желание англичанина. Едва его губы успели прошептать последнюю фразу, как несколько баядерок вбежали в комнату с танцами, которыми так славится Восток. Прозрачность костюмов открывала пластическую красоту их тел, достойных сравнения с античными статуями. Баядерки образовывали очаровательные группы, временами оставаясь почти неподвижными, иногда же их танец состоял только из быстрых чувственных движений стана и ног. Англичанин с удивлением и восторгом наблюдал это зрелище, тихо говоря: «Мне следовало бы аплодировать, но боюсь, ведь я могу проснуться, а тогда прощай наслаждение». Неожиданно свет серебряных ламп стал гаснуть, музыка затихла, баядерки исчезли, стена будуара стала на прежнее место. «Неужели они танцевали только для меня?» — подумал англичанин. «Да и какой конец будет у моего сна? Не сойдет ли ко мне принцесса Бадрульбудур или королева Анна? Ах, эти восточные сказки!» В этот момент приподнялась одна из портьер, и в будуар вошла женщина, одетая в восточный костюм. Бархатная полумаска скрывала часть ее лица. Тонкая и гибкая талия таинственной женщины, прелестные руки, плечи, как будто их изваяли из мрамора, свидетельствовали о ее молодости и красоте. В течение нескольких секунд она стояла на пороге. Можно было подумать, что застенчивость мешала ей идти дальше. «Ах!» — воскликнул англичанин. «Какое чудное видение! Ну почему это только сон? Я отдал бы год жизни, чтобы этот сон превратился в действительность». Он не успел окончить этой фразы, как незнакомка, преодолев свою нерешительность, приблизилась к дивану и спросила: «Как тебя зовут?» Англичанин встрепенулся. «Как мне быть?» — подумал он. «Должен ли я отвечать? Разговор с призраком? Едва я открою рот, и видение исчезнет, а это будет так досадно». «Почему ты молчишь?» — продолжала таинственная незнакомка. «Сегодня ночью ты мой гость, и я имею право знать имя человека, которому оказываю гостеприимство». Англичанин наконец решился. «Меня зовут Джордж Малькольм».